Лев сей обладал умением мгновенно в змею обращаться. Оба лагеря до поздней ночи гудели, как согретые весенним солнцем пчелы в пору роенья. А на бранном поле меж тем вечным непробудным сном спали рыцари, пронзенные пулями и стрелами, исколотые пиками, изрубленные мечами. Взошла луна и пустилась в обход сей обители смерти. Она отражалась в лужах крови, вырывала из мрака все новые груды недвижных тел, переходила неслышно с одних на другие, заглядывала в отверстые мертвые очи, освещала посинелые лица, обломки оружия, конские трупы. И все более бледны становились лучи ночного светила, словно открывшееся зрелище его страшило. По полю то там, то сям, где группами, а где в одиночку пробегали какие-то зловещие фигуры. Эта челядь и обозная прислуга спешила обобрать мертвецов. Так по пятам за львами крадутся шакалы. Но суеверный страх, в конце концов, и их прогнал с места битвы. Что-то страшное, что-то таинственное было в этом устланном трупами поле, в этом покое и неподвижности тел, еще недавно полных жизни, в этом безмолвном согласии, соединившем лежащих бок о бок поляков, казаков, татар и турок. Порою ветер шелестел в кустах, разбросанных по полю, а солдатам, бодрствующим в окопах, чудилось, то человечьи души кружат над телами. Говорили, что когда взбарыже пробила полночь, с разных концов равнины, от валов до вражьего стана, шумом поднялись несчетные птичьи стаи. Слыхали в вышине рыдания, тяжкие вздохи, от которых волосы вставали дыбом, и глухие стоны. Те, кому суждено было пасть в этой битве и чьему слуху доступны были неземные призывы, явственно слышали, как польские души, отлетая, кричали: «Пред очи твои, Господи, несем грехи наши, а души казаков стонали: Иисусе Христе, помилуй!» Ибо павшим в братоубийственной войне к вековечному блаженству путь был заказан. Им назначалось лететь куда-то в неведомые темные дали и кружить вместе с вихрями над юдолью слез, и плакать, и стенать ночами, пока не вымолят они у ног Христа прощения за общие вины, не допросятся забвения и мира. Но в те дни еще сильнее ожесточились сердца людские, и ни один ангел согласия не пролетел над бранным полем. Глава 25. На завтра, прежде чем солнце рассыпало по небу золотые блики, в круг польского лагеря уже высился новый оборонный вал. Прежний чересчур был длинен, и защищать его было трудно, и на помощь друг другу приходить несподручно, потому князь с паном Пшиемский решили замкнуть войска в более тесное кольцо укреплений. Над исполнением этой задачи трудились, не покладая рук, всю ночь, гусары наравне с прочими полками и челядью. Лишь в 4 часу утра утомленное воинство смежило очи, и все, исключая дозорных, уснули каменным сном. Неприятель ночью тоже не терял времени даром, а утром долго не подавал признаков жизни, видно, не оправившись после вчерашнего разгрома. Появилась даже надежда, что штурма в тот день не будет вовсе. Скшетузский, пан Лангинус из Оглоба, сидя в шатре, вкушали пивную похлебку, щедро заправленную сыром, и с удовольствием вспоминали труды минувшей ночи. Какому солдату неприятно поговорить о недавней победе? «Я привык по старинке с курами ложиться, с петухами вставать», — разглагольствовал Заглоба. «А на войне? Поди попробуй. Спишь, когда минуту урвешь, встаешь, когда растолкают. Одно меня бесит. Из-за эдакого сброда изволь терпеть неудобства. А что поделаешь, такие времена настали. Но и мы им вчера с лихвой отплатили». Еще разок-другой угостим так, у них всякая охота пропадет нарушать нам сон. — А не знаешь, сударь, много ли наших полегло? — спросил подбипятка. — Хи, немного. Оно и всегда, впрочем, осаждающих больше гибнет, чем осажденных. Повоюешь с мое, тоже начнешь в таковых вещах разбираться. А нам, старым солдатам, даже трупы считать не надо, по самой битве судить можно. — И я подле вас, друзья, кое-чему научусь, — мечтательно произнес пан Лонгинус. — Все непременно, ежели только ума хватит, на что у меня особой надежды нету. — Оставь, сударь, — вмешался Скшетузский, — у пана подбипятки уже не одна война за плечами. И дай бог, чтобы лучшие рыцари дрались так, как он во вчерашнем сражении. — Как мог, старался, — ответил Литвин. — Да хотелось бы сделать побольше. — Ну уж не скромничай. Ты себя показал весьма недурно, — покровительственно заметил Заглоба. — А что другие тебя превзошли? — тут он лихо закрутил ус. — В том твоей вины нету. Литвин выслушал его, потупя очи, и вздохнул, вспомнив о трех головах и о предке своем Ставейке. В эту минуту откинулся полог шатра, и появился Володыевский, веселый и бодрый, точно щегол погожим утром. — Вот мы и в сборе! — воскликнул Заглоба. — Налейте ему пиво! Маленький рыцарь пожал друзьям руки и молвил. — Знали б вы, сколько ядер валяется на Майдане! Вообразить невозможно! Шагу нельзя пройти, чтоб не спотыкнуться! — Видели, видели! — ответил Заглоба. Я тоже, вставший по лагерю, прогулялся. Курам во всем львовском повете за 2 года яиц не снести столько. Эх, кабы то яйца были, поели б мы яичницы в волю. Я, признаться, за сковородку с яичницей изысканнейшее отдам блюдо. Солдатская у меня натура, как и у вас, впрочем. Вкусно поесть я всегда горазд, только подкладывай. Потому и в бою за пояс заткну любого из нынешних изнеженных молокососов, которые и миски диких груш не съедят, чтоб тотчас животы не схватило. — Однако ты вчера отличился, — сказал маленький рыцарь. — Бурляя, уложить смаху, хо-хо! Не ждал я от тебя такого. На всей Украине и в Туреччине не было рыцаря славнее. — Не дурно, а? — самодовольно воскликнул Заглоба. И не впервой мне так, не впервой, пан Михал. Долгонько мы друг дружку искали, зато и подобрались, как волосок к волоску. Четверки такой не сыскать во всей Речи Посполитой. Ей-богу, с вами, да под рукою нашего князя, я бы сам пят хоть на Стамбул двинул. Заметьте себе, пан Скшетузский Бурдабута убил, а вчера Тугай-бея. «Тугай-бей жив остался», — перебил его поручик. «Я сам почувствовал, как у меня лезвие соскользнуло, и тот же час нас разделили». «Все едино», — сказал Заглоба. «Не прерывай меня, друг любезный. Пан Михал богуна в Варшаве посек, как мы тебе говорили». «Лучше б не вспоминал, сударь», — заметил пан Лонгинус. «Что уж теперь?» «Сказанного не воротишь», — ответил Заглоба. «И рад бы не вспоминать». Однако продолжу. Итак, пан подбипятка из мыши кишек пресловутого Полуяна прикончил, а я Бурляя. Причем, не скрою, ваших бы я агулом за одного Бурляя отдал. Оттого мне и тяжелей всех досталось. Дьявол был, не казак, верно? Были б у меня сыновья законно рожденные, доброе бы я им оставил имя. Любопытно, что его величество король и сеем скажут, и как нас наградить изволят, нас, что более серой и селитрой кормятся, нежели чем иным. «Был один рыцарь, всех нас доблестью превосходивший, — сказал пан Лонгинус, — только имени его никто не знает и не помнит». «Кто таков, интересно? Небось, в древности?» — спросил, почувствовав себя уязвленным Заглоба. — Нет, братец, не в древности. Это тот, что короля Густава Адольфа под Шцаной с конем вместе поверг на землю и пленил, — ответил ему подбипятка.